Персоналу дворца жилось совсем недурно. Был свой светский клуб. Еженедельно там устраивали то танцы, то экскурсии, то вечера. Все были словно членами одной большой семьи. Джон Гибсон, выросший в трущобах протестантского Белфаста, поступил грузчиком на дворцовую кухню в 1946 году, а потом стал лакеем у эдинбургов. Он вспоминает, что дворец показался ему очень запущенным. Ковры в коридорах совсем истерлись, отопление осталось допотопным, в 300 комнатах располагались 300 каминов, куда каждый день на специальных лифтах доставляли уголь. Джон Дин рассказывает, что отведенная ему комната поражала убожеством обстановки. Простая железная кровать, стол, стул, шкаф и умывальник – вот и все. Туалет находился в коридоре, но при этом к Джону Дину была представлена персональная служанка, именовавшая его сэр. И кормили слуг выше всяких похвал. На завтрак давали кашу и хлопья, бекон, колбасу, яйца. А хлеба, масла и мармелада сколько угодно. Дело в том, что дворец снабжался яйцами, молочными продуктами, овощами и мясом с королевской фермы в Бальморале. У Елизаветы теперь была собственная свита. Кроме того, она получила доступ к депешам Министерства иностранных дел. Оттуда специально для наследницы прислали коробки с документацией. Первым личным секретарем Елизаветы стал Джок Колвилл, прежде служивший секретарем у Чемберлена и Черчилля. Весной 1947 года Корвилла вызвал Томми Ласселс и попросил его принять новую должность. Не было ни предварительного собеседования, ни какого-либо конкурса. Колвилл, служивший тогда в Министерстве иностранных дел, с детства жил среди придворных. Хорошо знал специфику этой жизни, чтобы мечтать о подобной карьере. Но молодого человека уговорил Черчилль, сказавший, что его долг – принять приглашение. Колвилл согласился отработать двухлетний срок, после чего оставлял за собой право вернуться на дипломатическое поприще. Среди фрейлин Елизаветы была леди Маргарет Эгертон, на которой Колвилл впоследствии женился. Маргарет попала в свиту принцессы в марте 1946 года, когда Елизавета гостила у Эгертонов во время скачек. Застенчивой принцессе девушка пришлась по душе. Своего личного секретаря Филипп, он служил тогда в Адмиралтействе, выбрал сам. Причем такого, который никоим образом не походил на прочих придворных. Этим человеком стал давний друг Филиппа, капитан второго ранга Майкл Паркер. После окончания медового месяца свита эдинбургов заметно разрослась. Возглавил ее генерал сэр Фредерик Браунинг, занявший с января 1948 года должность так называемого контролера двора ее высочества наследницы престола. Браунинг, которого все называли Бой, был мужем известной писательницы Дафны дю Морье, героем войны, одним из немногих, кто уцелел после неудачной Арнемской операции. Модный лондонский фотограф Бэрон сказал, что ему в жизни не приходилось фотографировать более красивого мужчину, чем Браунинг. Генерал элегантно одевался, обладал безукоризненными манерами и был всеобщим любимцем. Один из его подчиненных пишет: «Он был просто чудо, ребячливый, заводной, строгий по службе, но бесконечно добрый во внеслужебной обстановке. Во дворце все его обожали, в особенности слуги». Другое свидетельство. Это был прирожденный джентльмен, человек во всех отношениях выдающийся. Филиппу генерала порекомендовал Маунтбеттен, хорошо знавший Браунинга по совместной службе в Юго-Восточной Азии, где сэр Фредерик был у него начальником штаба. Бой инициативен, энергичен, прекрасный работник, пользуется неизменным авторитетом у подчиненных. Он всегда дает разумные советы и скорее умрет, чем подведет своего босса. При этом он не станет себе поддакивать, ибо сделан из другого теста, чем обычные придворные. Этот человек всегда будет говорить то, что думает, не опасаясь последствий. Честно говоря, лучшей кандидатуры тебе, Филипп, не найти. Кое-кто полагал, что Браунинга нарочно приставили к Филиппу и Майклу Паркеру, чтобы те вели себя поприличнее. Однако, несмотря на разницу в возрасте, эта троица моментально нашла общий язык. Правда,